Глава седьмая. Нет, правда. Прямо слов не хватает. Настолько убогой охранки я уже давно не встречал. Техники почти нет, а та, что есть, фигня. Немногие камеры, которые я заметил, расставлены крайне убого. Охранники занимаются чем угодно, но только не охраной. Даже не знаю, что и делать. В открытую пройтись, что ли? Эх, судьба моя тяжкая. Надеюсь, это только прикрытие, и настоящая охранка бдит. Сам я в это время расположился на корточках рядом с фигурным кустиком, изображающим какую-то птицу. Одет я был в свою старую форму. Решил не надевать на это задание новый комбез, еще решат, что я — это не я. Так что моя бронекуртка, выдерживающая, по идее, ножевые удары и касательные осколочные, сегодня, слава богу, на мне. Черные брюки, черные перчатки и новая черная маска. На старую я сел. На каждом бедре FN 5.7 в тактической кобуре. Отличные бельгийские пистолеты калибра 5,7 мм. В этом мире, как и в моем, это оружие было создано в пару к пистолету-пулемету FN P90. Но здесь P90 как-то не пошел, а вот пистолет к нему очень даже. В наличии имелся и пояс с различными воровскими приспособлениями, а на груди, хоть и было немного неудобно, плевок. И вот сижу я, значит, и думаю, это у них все так плохо, или я чего-то не вижу. Начхать, в принципе, но интересно ведь. Удостоверившись, что не нахожусь в фокусе чего-нибудь внимания, не особо скрываясь, перебежал к следующему кустику. Обнаружение жизни показало, что в самом особняке находятся 24 человека, из которых двое наверняка ветераны, один учитель и еще один сам местный босс. Остальные — пара слуг и охрана. Метрах в 200 стоит другой домик, скорее даже барак, в котором находится еще 20 человек. Хотя, возможно, варианты. Обнаружение жизни не определяет разницу между человеком и животным крупнее средней собаки. Для подобных вещей используется обнаружение разума, которое, к сожалению, имеет слишком маленький радиус действия по сравнению с первым умением. Для абсолюта 40-50 метров против нескольких километров. Впрочем, я сомневаюсь, что здесь есть собаки и иже с ними. В информации о такими, по крайней мере, ни о чем таком не упоминалось. Еще одна перебежка, и я возле веранды. По стеночке, я в торце оной. Хотел уж было перепрыгнуть через перила, как почувствовал, приближение разума. Стандартный импульс перед любым более-менее ответственным действием показал, что в мою сторону из здания движется человек. Звук зажигалки, запах сигаретного дыма, и вот на веранду выходит человек в трусах и, выпуская дым, облокачивается на перила. Проверив наличие людей рядом, забрался на веранду, не потревожив курящего, и уже хотел проникнуть в дом, как вдруг зацепился взглядом за татуировку на лопатке человека. Точно такая же, как на лопатке одного из местных ветеранов, того, что ветром пользуется. Вот и что делать? Сейчас он вряд ли в доспехе, и я вполне могу убить его быстро и без шума, а могу из пистолета в голову, заодно привлекая внимание. Лучше, конечно, с шумом и без огнестрела, но получится ли быстро? Он ведь наверняка убежать попытается. А если пулю в затылок? Не будет ли это потом странно выглядеть? Карлик все же вор, а подобное убийство создаст впечатление, будто он киллер какой-то, а с шумом и быстро без оружия не выйдет. С бельгийцем, во всяком случае. Но вот русский плевок такое может осилить. Еще раз, на всякий случай проверив окружающее пространство, встал в шаге от курящего бандюгана. «Но что еще?» — даже не обернувшись, спросил ветеран. «Не подскажете, где здесь библиотека?» «Что?» — спросил тот, оборачиваясь. Прямой удар с ноги, усиленный толчком, отправил неудачника в продолжительный полет, заставив захватить с собой часть перил. А дабы лететь ему было весело, вдогонку отправились выстрелы из плевка. 4 выстрела, рывок, и вот я в 2 метрах от упавшего. Подхожу к так и не поднявшемуся противнику и констатирую его смерть. Неудачник. Он, похоже, так и не врубил доспех духа. И этих ветеранов Акиме называла опасными противниками? Хотя еще один есть, может, он будет покруче. Нет, мне так даже лучше, но как-то это неправильно. Вот так вот, Макс, век живи, век учись. Всегда начинай с мелких калибров, если от этого не зависит твоя жизнь. 6 зарядов плевка и эх! Ладно, фиг с ним. Убираю ПЛПУ и достаю ФН. 2 выстрела в сердце, 2 в голову. Вот теперь можно идти дальше. После того случая в Афгане, когда мы с Маклаудом от толпы зомби убегали, я предпочитаю не верить до конца ведьмачьему чувству смерти. Если я в своем мире встречался с таким количеством мистики, то уж здесь...» Метнувшись обратно к веранде, я пригнулся и побежал вдоль стены. В самом доме, как показало обнаружение жизни, начался немалый переполох, и к месту стрельбы уже бежали 6 человек, а из барака еще 15. Остальные рассредоточились по прилегающей к особняку территории. В самом особняке 6 раскучковались на втором этаже, еще несколько метались по зданию, видимо, в поисках нарушителей. А ведь мне именно на второй этаж и нужно. Пробежав 5 метров вдоль стены, задействовал рывок в сторону ближайшего куста, а потом еще один до другого, где и засел, наблюдая за тем, кто выйдет осматривать тело. Прежде чем напасть на учителя, мне кровь из носу нужен напарник убитого. Одно дело, если мне будут мешать обычные люди, и совсем другое, если вмешается ветеран. Моя главная цель сейчас, скорее всего, сидит на втором этаже вместе со своим боссом, а вот ветеран наверняка будет метаться в поисках убийцы. Возможно, и обратное, но тогда придется незаметно пробираться на второй этаж и очень быстро убивать второго бойца. Пока я сидел в тени куста, да еще и в неосвещенном месте, меня было весьма проблематично заметить. А убедившись, что выбежавшие на улицу люди не оснащены тактическими шлемами со встроенными видеокамерами, что было маловероятно, но возможно, и вообще не имеют оптического вооружения, врубил еще и отвод глаз. Одним из появившихся оказался нужный мне человек, второй ветеран, пользующийся стихией песка. Сказав что-то одному из мужчин, который тут же побежал в сторону приближавшихся бойцов из казармы, медленно подошел к трупу и, опустившись на колени, приподнял тому голову. Мне как-то даже совестно стало, столько тоски было в его вое. А раз такое дело, я просто обязан отправить тебя вслед за другом. Цинично и жестоко, но и мы тут с тобой не в игрушки играем. Уверен, на тебе тоже не один труп висит. Рывок — комплексное умение, состоящее из нескольких навыков. Фокус позволяет субъективно, конечно, замедлить окружающее пространство. Ускорение дает возможность сравняться в скорости с сознанием под фокусом. Укрепление способно делать неуязвимым не только кожный покров и связки, но и кости. Обратный толчок причиняет при ударе минимум повреждений, но при этом отталкивает цель не на 1 метр в сторону. Сюда же входит и управление гравитацией, весьма редко применяемое ведьмаками, но тем не менее существующее. И все это сплавлено в одном умении, позволяющем ведьмаку резко за какие-то мгновения преодолевать десятки метров в зависимости от потребностей и опыта. И если бы не нагрузки на тело, такие, как я, вообще стали бы неубиваемы, в бою во всяком случае. А так, 3-4 рывка и пауза на несколько секунд, в зависимости от опыта, в контроле тела. У этого умения, кстати, есть аналог – скольжение. Именно с рывка я начал свое сольное выступление. Первый ветеран не в счет, там никто ничего не видел. Появившись за спиной ближайшего ко мне человека, схватил того за горло правой рукой, а левой достал пистолет и начал палить из-под руки заложника. Первый выстрел отхватил ветеран, так, на всякий случай, а вдруг получится. Не получилось. Еще 3 выстрела угодили в головы остальных бандюганов. Движение рукой, и заложник падает со сломанной шеей, а я оказываюсь один на один с ветераном. Относительно, конечно. Вокруг нас сжались еще 16 человек, которые уже начали наводить на меня оружие, пистолеты и 5, вот ведь, П-90-х, это пара к моему пистолету. «Он мой! Никому не стрелять!» Ну и дебил, что тут скажешь. Еще 5 мгновений, и ветеран ринулся ко мне. А я, почувствовав зыбкость почвы, совершил рывок влево, начав стрелять из уже вынутого из кобуры плевка. С того места, где я стоял мгновение назад, в меня полетели песчаные копья. Рывок назад и чуть вправо, не переставая стрелять. Чувство опасности вспышкой пронзило мое сердце, и я перекатом ушел в сторону ветерана, успев заметить, что земля подо мной превратилась в песок и даже вроде немного вздыбилась. Выйдя из переката, но еще не поднявшись, бью противника ногой в живот, не забыв 2 раз пальнуть. Тут, наверное, стоит заметить, что в бою, настоящем смертельном бою, все мои удары, что рукой, что ногой, вполне способны пробить 10-сантиметровую бетонную стену. Тоже комплекс умений и навыков. И, конечно, я могу и сам выдержать подобный удар, что уж говорить про пользователей Бахира с их укреплением тела и доспехом духа. Так что все, чего я добился ударом ноги, это то, что противник остановился и малость прогнулся. Ну да, Ветеран не учитель. Учителя таким ударом не проймешь. Сразу, во всяком случае. После удара ногой я пустил за спину четко дозированный импульс гравитации, поменяв на мгновение тяготение в обратную сторону. С места поднявшись вертикально и запуская воздушный удар, он же кулак, волну сжатого воздуха. На высшем уровне владения я могу им камни дробить, но в этом мире, увы, это одно из немногих умений, не восстановленных мной до конца. Да и не факт, что оно будет полезно против доспеха и другой защиты с использованием бахира. Так что пока приходится использовать кулак как бесконтактный толчок. И этот толчок неплохо откинул ветерана на 7 метров. 5 выстрелов, рывок, удар левой рукой в печень, совмещенный с разрывом, единственным приемом, игнорирующим доспех духа. Именно таким ударом я могу порвать внутренние органы обычного человека. Ветеран же достаточно высокий ранг, чтобы держать удар, но тут уже от выносливости зависит, как долго. Поднырнуть под удар рукой – выстрел. Поставить жесткий блок на удар локтем – еще 2 выстрела. Уйти за спину противника, уворачиваясь от широкого маха другой руки, и выстрелить еще 3 раза. Под шаг в бок, пропуская обратный удар ногой. Поймать ногу и ударить по другой, роняя тем самым ветерана на землю. И, конечно, пара выстрелов. Это был даже не крик, скорее рев, вместе с которым это чудо двинуло рукой, как будто отмахиваясь. Рывок назад. Не прекращая постреливать, вижу, как волна песка с корнем выдирает дерн на том месте, где я только что стоял. Рывок вправо, и волна проходит мимо меня, а я все продолжаю стрелять в ревущего человека. Но вот до него все же доходит, в какой переплет он попал, и ветеран, наконец, начинает пытаться уворачиваться, поставив предварительно перед собой песчаный щит. Рывок вперед и вправо, пара выстрелов. Убираю плевок и сближаюсь с противником вплотную. Удар, удар, разрыв. Под шаг в бок и удар в коленную чашечку, выводящий ветерана из равновесия. Разрыв сверху в голову упавшему на колено бандиту. И тут же рывок назад, уходя от песчаного клинка, появившегося из локтя мужика. Ну, так тоже неплохо. Достаю ПЛПУ и вновь начинаю обстреливать уже мало что понимающего противника. Все-таки доспех духа тоже отнимает часть внимания пользователя. В обычном состоянии этого внимания почти не требуется, а вот в бою с таким противником, как я, который постоянно разрывает защиту, да еще и с помощью убийцы ветеранов, вообще-то он держится достаточно неплохо. Я думал, плевок его раньше достанет, а оно вон как... Круговую волну из песка я принял на один из двух моих щитов, на тот, что жесткий. Оба могут выдержать любой удар, но у каждого есть свои слабые стороны. Щит, например, очень трудно удерживать. Секунда, и все, невидимая преграда перестает существовать. И лишь через пару секунд я могу поставить ее вновь. Гибкий щит работает по принципу искажения пространства, просто меняя направление летящего в меня, ну, чтобы там в меня не летело. Минус – выдерживает такая защита не так, чтобы много ударов. Я, например, могу удержать 6 попаданий. Пули это или снаряды из корабельного орудия – все едино. Хуже, если будет шрапнель или, например, осколочная мина. Щит примет на себя 6 поражающих элементов и исчезнет, оставив меня на расправу. Так что выбор щита очень важен. И порой, да почти всегда, проще тупо увернуться или уйти рывком. Здесь и сейчас противник сбит с толку и вымотан. Мне легче поставить щит и продолжить стрелять, что я и делаю. Выстрел, выстрел, выстрел. Убираю плевок и достаю 5-7. Выстрел, выстрел. Еще 2 в сердце и голову. Все. Денег я сейчас потратил немало, но за скорость и удобство всегда приходилось платить. Так, что у нас там дальше? О, надо бы подсократить количество массовки, решившей направить на меня оружие. Главное, всех не перебить, свидетели тоже нужны. Рывок, еще один, и вот я у ближайшего ко мне человека. Правой отвожу руку с глоком 17-м, а левой бью хуком в челюсть и сразу ухожу в сторону. Похоже, народ так впечатлился моей победой над ветераном, что теперь каждый считает своим долгом попасть в меня, несмотря ни на что. Мужик, получивший от меня в челюсть, падал на землю, поймав не меньше 10 пуль из глоков и П-90 охраны. Рывок и очередной неудачник, превратившись в живой снаряд, улетает от моего толчка в сторону одного из своих. Рывок, подшаг, удар в поясницу, и парализованный человек на пару секунд становится моим щитом. Достаточно, чтобы поразить 8 охранников из 5-7. Перекат, и еще 4 словили пули в ноги. Рывком приблизился к почти поднявшемуся снаряду и, вздернув его за шкирку, приставил один из пистолетов к дрожащему подбородку, второй направив в сторону хоть и раненых, но еще живых охранников. Мгновение другое, и все правильно понявшие меня люди начали откидывать в сторону оружие. Ударив в основание черепа стоявшего передо мной человека, направился в сторону особняка, не забыв по дороге вырубить возившегося на земле чувака, того самого, что был целью моего снаряда. Выстрела в спину я не опасался. Чувство взгляда, помноженное на чувство опасности, в любом случае предупредило бы меня. А тут еще и страх за свою жизнь людей, на глазах которых была уничтожена большая часть их товарищей. Да и бой с ветераном, свидетелями которого они стали, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Обнаружение жизни показало, что остатки охраны разбегались кто куда, а на втором этаже особняка сейчас находились всего двое. Остальные рассредоточились по дому, замерев на одном месте, прямо-таки приглашая выбить их по одному. Идиоты. Что ж, этих тоже придется вынести. Акеми вроде про воинов говорила. Будет неприятно, если пусть даже один такой смертник вмешается в разгар нашего поединка с учителем, хотя вряд ли они там все поголовно воины. К первому засевшему в засаде я подошел под отводом глаз. Боец сидел в углу гостиной, прикрытый огромным креслом. Подкравшись к нему, нанес удар в висок. Воин. Наступаю ногой на калаш упавшего человека и падаю тому коленом на грудь. Удар прямым в лицо и правой в печень. Еще один в печень и два разрыва в голову. Все, поплыл малый. Перебиваю гортань и тут же ломаю шею. Ну вот и как относиться к воинам, вспомнил я разнос Акеми, если те так просто умирают. Может, конечно, это и круто, а ветеран еще круче, но для меня серьезный противник должен быть не ниже учителя. Следующий стоял в ванной, прислонившись к стене. Да и так удачно стоял, что я решил начать сразу со связки. Правой, левой по печени. Человек, не воин. Волна правой в бок, левый локоть в висок. Да, вот она, сила привычки. Волна — совершенно бесполезный прием в этом мире. Все знают, что человек на 75-80% состоит из воды, и если заставить эту воду пойти волной, то с высокой долей вероятности у вас получится вывести из строя неопытного ведьмака или парализовать на некоторое время. А опытного это отлично отвлекает на пару мгновений. Обычный человек вообще выпадает из жизни на пару дней. Прием не летальный, но до жути полезный, только в этом мире совершенно неприменимый. Хотя это я погорячился, на обычных людей вполне действует. А вот бойцы, способные укрываться доспехом духа, его и не заметят, ибо для волны нужен непременный контакт с телом объекта. Пусть даже через одежду бить можно в любую часть тела, а тут... Эх... Использовать же этот прием с простыми людьми банально расточительно. Я ударом в челюсть того же добиться могу. Причем самым, что ни на есть, обычным ударом. Третий сидел под лестницей в тени. Неудачно так сидел, прямо напротив камеры. Надеясь, что он не воин, пальнул в него пару раз из пистолета. Ему было достаточно. Последнего притаившегося я нашел на кухне. Первые две пули были остановлены доспехом духа, а вот серию ударов, совмещенных с разрывом, этот типус пережить не смог. Обнаружение жизни показало, что дом чист, не считая засевших наверху двоих. Что ж, Макс, вперед из песней, тебя ждет главная цель. Открывая дверь, я был готов ко всему. И к тому, что в меня начнут палить из всего, что есть. И к тому, что там окажутся всего лишь слуги, а цель уже далеко-далеко. И к тому, что они будут просто сидеть и ждать, когда я поднимусь. А ты меньше, чем мне казалось из окна. Баба, что ли? Индус. Вживую еще чернее, чем на фотографии. Стоит напротив окна в расслабленной позе и разглагольствует о том, что воровство и убийство не пристало благовоспитанной девушке. Хозяин, ну и нервы у него, сидит в кресле, со скучающим выражением лица разглядывает потолок. «Хватит, Арджун!» — прервал он учителя и обратился ко мне. «Может, представишься и объяснишь, что ты здесь забыл?» «Нет, это не глупость. Его вопрос из разряда «а вдруг прокатит?» Среди авторитетов его уровня вообще вряд ли есть дураки». Оглядевшись и не увидев нужной мне статуэтки, я перевел взгляд на учителя. Чуть выше меня, черный, как моя жизнь, и с накрашенными губами, синими. Стоит, якобы расслабившись, но уж меня-то этим не проведешь. Так и я могу стоять, удобно, ничего не мешает, и ударить можно чуть ли не в любую сторону. Чертовы индусы. Нет, я не против этой нации, ни здесь, ни в своем мире. Но сейчас я очень не рад тому, что их бойцы считаются лучшими в мире. При одинаковом ранге в большинстве случаев выиграет именно индус. Насколько их страна хуже в техническом развитии, настолько лучше в индивидуальной подготовке своих бойцов.